на занятия к Ростоцкому. Так их же перенесли, удивился Шаров. Ну здрасте, приехали. Что случилось? Так ничего особенного. Плановый медицинский осмотр. Денис пожал плечами. Его проходят все первокурсники. А ты что, не получал оповещения в общем чате? В каком чате? У нас что, и общий чат есть? Конечно, есть. Туда всех добавляли. К нам подошла Лиза. И тебя бы добавили, если бы ты не забыл написать администратору. Давай мобифон, я все сделаю. Она говорила строго, но глаза так и лучились счастьем. Как сестра? Спросил я, отдавая ей мобифон. Все хорошо, Максим, ты даже не представляешь. Я тебе так благодарна. Она подошла ко мне слишком близко. Намного ближе, чем требовалось. Мое тело отреагировало соответствующе. Захотелось схватить ее и прижать к себе. Наверное, со стороны это смотрелось неловко. Ребята в толпе засмеялись и заулюлюкали. Мне на это было плевать, но Лиза смутилась. Анохина быстро что-то сделала в моем мобифоне и, пихнув его мне, отошла в другую сторону. Я же вместе со всеми прошел в приемный покой. Как и все в академии, медицинский корпус сиял новизной. Процесс осмотра был организован грамотно, так что своей очереди я почти не ждал. «Барон Ястребов», — спросила меня вышедшая из кабинета молодая симпатичная медсестра. «Пройдите со мной, с вами куда угодно», — улыбнулся я. Девушка улыбнулась, но потом засмущалась и покраснела. Я вошел за ней в кабинет и сел на кушетку. «Доктор скоро придет, а пока мы начнем с простого общего осмотра. Мне раздеться?» «Да, то есть нет». Девушка сбилась и смутилась больше прежнего. «У нас сильные артефакты, раздеваться не требуется». Краснея от каждого моего взгляда, медсестра взяла в руки какой-то жезл со стеклянным навершием. Судя по магическим вибрациям, сканирующий медицинский артефакт. «Больно не будет?» – улыбнулся я. «Нет, что вы, так, легкое пощипывание, как комарик укусит». Она провела артефактом от моей головы до живота. На комариный укус это совсем не было похоже. Скорее на укус Василиской приличный разряд молнии одновременно. Я вздрогнул и отстранился. Девушка тоже вздрогнула, но не от боли. Она пораженно смотрела на экран компьютера. Артефакт был подключен к нему по беспроводной связи, и сейчас медсестра получала первые данные о моем здоровье. «Ой», — только и смогла произнести она. «Кто как, но я такие ой, не люблю». Глава 4. «Со мной все в порядке?» Я улыбнулся медсестре. Кожа по-прежнему горела от боли, но я не обращал на нее внимания. «Бывало хуже, переживу». А вот результаты обследования меня действительно волновали. «Нет, я не знаю, сложно сказать». Девушка смотрела то на экран, то на меня и явно не понимала, что происходит. «Да у нее же настоящий шок. Я уверен, что там нет ничего страшного». Я как мог пытался ее успокоить. «Ничего страшного», — голос девушки сорвался. «Да чудо, что вы вообще еще живы. А во, такого диагноза я не ожидал. Ну да, устал немного. В последние дни часто ранился и ушибался. А, еще меня пытались отравить. Короче говоря, ничего такого, с чем бы не могла справиться моя регенерация следопыта, усиленная магическим источником. Девушка же думала по-другому. Не переживайте, вас обязательно вылечит. Наверное. Сейчас я напишу вам номер хорошего доктора. Наберете ему, он вам поможет. Медсестра схватила лежащую на столе бумажку и начала выводить там номер телефона. Номер доктора? Я думал, у академии есть свои доктора. Есть. Но поверьте мне, вам к ним не на. Закончить она не успела. Дверь распахнулась, и на пороге возник лощеный блондинчик лет 25 на вид. Белоснежная улыбка и еще более белоснежный халат поверх дорогого костюма. И очень цепкий взгляд, которым он так и впился в мое лицо. Я пригляделся. На бейджике доктора было написано его имя, Иванченко Радислав Денисович. Надо запомнить. Здравствуйте, Дунечка. Иванченко улыбнулся медсестре акульей улыбкой. Как я вижу, у нас очень сложный и интересный пациент. Мы же с тобой договаривались, что в таких случаях ты сразу зовешь меня. Радислав Денисович, я как раз собиралась, — забормотала Дуня. Собиралась что? Написать номер другого врача? Жаль, а я думал, у нас полное доверие. Пижон взял бумажку с номером телефона, разорвал ее и выбросил в мусорное ведро. Дуня побледнела. Как вы? Как узнал про пациента? Я давно подозревал, что ты можешь меня не послушать, и поэтому установил на компьютер особую следящую программку. Как только там появляется что-то интересное, я тут же получаю оповещение. Дуня пошла красными пятнами. Ее ноги подкосились. Она бы упала, Если бы я не успел ее подхватить, усадил ее в кресло и несколько раз мягко, но настойчиво ударил по щекам. «Ты как, в порядке? Слабость?» – простонала девушка. «Ничего, сейчас станет лучше. Я направился к полке с лекарствами. Иванченко вырос у меня на пути. Вы что себе позволяете? Вообще-то вы в кабинете врача, а распоряжаетесь как у себя дома. Человеку плохо, и я собираюсь ей помочь». Иванченко пытался надать мне пройти, даже схватил меня за руку. Я не стал заморачиваться, взмахнул рукой и толкнул его в грудь. Толчок был легкий, но Иванченко буквально отлетел в сторону, шлепнувшись в кресло. Слабый одаренный, но с особыми целительскими прокачками, это чувствовал даже я. При таких данных ему бы не помешало побольше тренироваться и набирать мышечную массу. Пригодится, когда дело дойдет до реального столкновения. Впрочем, не мое дело. Его жизнь, его ответственность. Доктор он, в конце концов, или кто? Меня же сейчас волновало только здоровье Дуни. Я обшарил взглядом ящик с медикаментами. Следопыты отлично разбираются в травах и препаратах. Черный ястреб учил меня очень просто, травил каким-нибудь ядом, к которому у меня не было иммунитета, и заставлял искать нужное лекарство. При такой учебе хочешь не хочешь, но начнешь разбираться. Нужные препараты я искал по запаху. Для моего нюха пробки в пузырьках не имели никакого значения. Слишком незначительное препятствие. Ага, а вот и то, что требуется. Попутно уловил еще парочку крайне любопытных запахов. Причем оттуда, откуда этого совсем не ожидал. Полезная информация. Используем это позже. Я опустился над Дуней и провел под ее носом открытым пузырьком с нашатырным спиртом. Она вздрогнула и отстранилась. «Не надо, ваше благородие, я в порядке, ты будешь в порядке, когда я скажу». Я повернулся к Иванченко. «Давай сюда шоколадку». «Какую шоколадку? У меня ничего нет. А если я загляну в боковой карман твоей сумки? Только не говори, что жадничаешь поделиться с девушкой шоколадкой». Запах шоколада я ощущал даже отсюда. Блондин что-то недовольно пробурчал, но спорить не решился. Достал плитку отличного темного шоколада и протянул ее мне. Я вскрыл обертку и дал Дуне. «У тебя был обморок. Шоколад поможет восстановиться. А сейчас, будь добра, выйди и подожди меня в коридоре». В этот раз спорить она не стала. По моему взгляду поняла, что возражения я не приму. Поэтому взяла шоколадку и вышла из кабинета. Я повернулся к доктору. Иванченко времени зря не терял. Он восседал за компьютером и изучал результаты обследования. На меня посмотрел прямо и уверенно. Значит, что-то нашел. Именно поэтому и не стал вызывать охрану академии. Надеется отыграться. Что ж, с удовольствием его послушаю. «Молодой человек, я все про вас знаю». Начал он наставительным тоном. «Молодой человек», я хмыкнул. «Да ты меня лет на 5-7 старше, это не имеет значения». Он сбился, но снова продолжил. «Судя по результатам обследования, у вас большие неприятности, а если точнее, то значительная атрофия основных энергетических каналов, не характерное для вашего возраста уменьшение источника и несколько неизвестных энергетических образований. А знаете что еще? Ну же, удиви. Дополнительные энергетические каналы, крайне редкое явление. К тому же совсем недавно созданные, пока он не сказал ничего нового. Про то, что с основными энергетическими потоками у меня полный швах, я знал и без него. Про размер источника мне тоже указал каждый встречный. Что за неизвестные энергетические образования, я тоже догадывался. Мой дар следопыта, тотемы и связь с Кашем оставили свой след в моем энергетическом рисунке. Ну и дополнительные энергетические каналы я совсем недавно создал на занятии с Ростоцким. Они были совсем свежими, и как их улучшить и расширить, я пока не придумал. Одним словом, выводы этого докторишки меня пока не впечатлили. И что с того? Дополнительные каналы запрещены законом, каналы – нет. Он хитро улыбнулся и облизнулся от предвкушения. Но вот способ, которым вы их создали – незаконный. Это с каких пор тренировки стали незаконными? Я говорю не про тренировки. Он начинал терять терпение, а про вещества и запрещенные практики, которые вы применили. Иначе как вы объясните, что от вас исходит такое сильное энергетическое излучение? Вот теперь он сумел меня заинтересовать. Оттолкнув доктора в сторону, я навис над компьютером. «Эй, вы что делаете? Вы не имеете права», взвизгнул Иванченко. «Что хочу, то и делаю. В твоих интересах, чтобы я не трогал тебя как можно дольше». Блондинчик наконец-то начал что-то соображать. «Да смотрите, сколько влезет. Все равно уже не выкарабкаетесь. К Картинки у него на компьютере и в самом деле оказались интересные. Не знаю, как именно работал этот артефакт, но он в считанные мгновения сделал что-то вроде снимка моей энергетической структуры. Сильные маги, конечно, тоже были на это способны, но устройство работало в разы лучше. Сейчас я видел изображение собственных энергетических центров. Все было ожидаемо. Узкие каналы, дополнительная структура, все было так. Но вместе с тем я видел что-то вроде разноцветного свечения, исходящего от всего тела. И откуда это взялось? Я ткнул пальцем в экран. Это вас надо спросить. Докторишка оскалился. Это дополнительная энергия. Образоваться она могла только из-за злоупотребления особыми препаратами, произрастающими в брешах, запрещенными препаратами. И все равно это не объясняет все энергетические колебания. Даже предположить не могу, какими вы там практиками занимались. Чудо, что вы с таким количеством лишней энергии вообще остались живы. Я не выдержал и рассмеялся ему в лицо. Вот теперь все было понятно. Кажется, что, путешествуя по брешам и прыгая из двери в дверь, я умудрился нахвататься какой-то особой иномирной энергетики. Она никак не влияла на мое состояние. Да и вообще, я ее совсем не ощущал. А вот блондинчик в белом халате решил, что эта энергия появилась из-за запрещенных стимуляторов, которые я, по его версии, принимал, чтобы восстановить поврежденные энергетические каналы. Кто дал вам право смеяться? Он отшатнулся от меня как от чумного. Между прочим, вы не до конца понимаете свою ситуацию. Вы использовали запрещенные вещества. Теперь я все знаю о вас, барон Ястребов. И вы в моей власти. В любую секунду я могу сдать вас жандармам. И что ты хочешь? Наконец-то толковый разговор. Иванченко выдохнул. Наверное, подумал, что сумел меня сломать. Чтобы ваши проблемы не стали известны жандармам, для начала вы переведете мне символическую сумму. Допустим, 5000. Для начала, а ты, случайно, не обалдел? Нет. Иванченко насупился. Вы сделаете все, что я вам скажу, иначе будете сидеть в тюрьме, говорил он уверенно. Я сразу понял, это для него было не в первый раз. И скольких аристократов ты так развел? Достаточно. Он хитро улыбался. Кто не согласился мне заплатить, сидят в тюрьме. Все с ним было понятно. Сам Иванченко был не из благородных. Небольшой дар и хорошее образование позволили ему стать целителем и устроиться в академию. Здесь он развернулся на полную. Находил у аристократов, преимущественно мелких, без защиты большого рода, разные недостатки. Кто-то из них сидел на стимуляторах или баловался запрещенной магией. Ну а кто-то имел проблемы со здоровьем, с которыми не приходилось рассчитывать на хорошую карьеру. Этот гад все узнавал, кое-что подтасовывал, а затем шантажировал. Даже представить сложно, скольким нормальным ребятам он испортил жизнь. Но со мной он ошибся. Я его жертвой быть не собираюсь. Ну так что, будете платить? Спросил он меня. Неа. Тогда я звоню ректору. Иванченко потянулся за мобифоном. Точнее, попытался потянуться. Его руки не двигались. Что происходит? Ничего особенного. Просто ты попал в мою ловушку. Я уже давно понял, что происходит. Пока он толкал речи и щелкал клювом, я успел построить вокруг него ловушку, не самую сложную, но выбраться из нее, особенно с его слабым даром, было почти невозможно. Он попытался дернуться, но не сдвинулся даже на миллиметр. В его глазах появилось понимание. До него наконец-то доперло, с кем он связался. «Что? Что ты со мной сделаешь?» Отвечать я не стал, вытащил кинжал и метнул в него. Точнее, он подумал, что в него. Кинжал просвистел в миллиметре над его головой и вошел в книжную полку. Затем, повинуясь магии призыва, снова лег в мою ладонь. Иванченко затрясся от страха. Он ничего не понял, а я уже стоял около него. «Слушай и запоминай. Ты соберешь вещи и уволишься из академии. А после этого сделаешь все, чтобы восстановить жизни тех, кого несправедливо обвинил. Это понятно. Целители были защищены от ментального воздействия лучше остальных одаренных». Но дар Иванченко был слабым, а вся защита слетела от страха передо мной. Поэтому сломать его голосом и взглядом было проще простого. «Да, понятно. Я сделаю все, что вы хотите. Отлично. Про меня ты тоже не вспомнишь. Считайте, уже забыл. А ты смышленый». Я ухмыльнулся. В голову пришла интересная идея. «Надеюсь, что еще и способный врач. Самый лучший на курсе». Он гордо поднял голову. «У меня есть дипломы, патенты, премии. Да я в академии работаю только потому, что неблагородному сложно найти другое место». Я чувствовал, он не врет. «Талантливый, значит», — с потенциалом. Жаль, что сволочи решил идти нечестным путем. К таким людям у меня нет уважения. Тебе же лучше, если так и есть. Ты видел мои проблемы с магией. Мелкий источник, тонкие каналы. Это можно исправить. Вы уже начали над этим работать. Выстраивание запасной системы каналов – единственный способ. Понятно. Этот процесс можно ускорить? Да. Если специальные упражнения? Отлично. Мне его слова уже нравятся. Сможешь все объяснить? Конечно. Следующие полчаса Иванченко показывал мне упражнения по расширению энергетических каналов. Что внезапно, они оказались достаточно простыми и эффективными. Требовалось правильно направлять энергию и распределять ее по нужным узлам, а еще закручивать в спирали, менять направление и делать целую кучу других штук. Такому Ростоцкий меня не учил. Ростоцкий – сильный одаренный, но он воин, а не целитель. Он не знает то, что знаю я, а ты о себе высокого мнения, верно? Ну так есть из-за чего. Иванченко был очень горд собой. И еще кое-что, ваше благородие, есть приемы, которые вы ни в коем случае не должны использовать. Это, например, какие? Например, выброс. Я непонимающе посмотрел. Выброс энергии. Иванченко вспомнил, что я ничего не понимаю в магическом искусстве и принялся объяснять. Его используют, когда нужно полностью опустошить энергетические каналы. И когда это может понадобиться. Его обычно используют, когда источник отравлен. Или, например, когда не остается других ресурсов и требуется нанести финальный удар. Финальный удар. Это звучало интересно. И как это сделать? Да, в сущности, очень легко. Нужно мысленно коснуться точки в сознании, точки в сердце, почувствовать путь, а затем обратиться к источнику и как следует раскрутить. Пока он говорил, я мысленно пытался сделать то, что требовалось. Уже тянулся к источнику, чтобы раскрутить энергию, когда Иванченко меня остановил. «Стойте, ваше благородие, вы что, убить нас хотите? У вас же столько энергии. Не знаю, как вы, но я жить хочу. Так а зачем ты все подробно рассказываешь, если это нельзя делать?» Набросился я на него. «Так на всякий случай же, я еще для вида поворчал, но приемчик на всякий случай запомнил. Надеюсь, что крайний случай не настанет и этот метод мне не пригодится. Ну а если все-таки настанет, то мне будет чем удивить противника». Мы продолжили упражняться. В итоге под конец занятия у меня была подробная инструкция и целый курс рекомендованных зелий и настоек для ускорения процесса. А главное, я чувствовал, что даже за это время у меня получилось немного воздействовать на каналы. Должен сказать, ваше благородие, что вы – настоящий феномен. Иванченко расслабился и осмелел. Никогда не видел, чтобы у кого-то с такой легкостью получилось создать альтернативную работающую систему потоков. Ну вот такой я уникум. Я скептически хмыкнул. Лесть – это, конечно, приятно, но я к ней равнодушен. Иванченко не унимался. Нет, ваше благородие, вы не понимаете. Ваша магия уникальна. Вы создаете ее не как обыкновенные маги. Энергетические контуры ваших чар совсем другие. И какие у меня будут преимущества, заинтересовался я. Да огромные. Теоретически, столкнувшись с вашей магией, остальные одаренные просто не будут знать, что с ней сделать. Нужно только как следует потренироваться. Если думаешь, что лезть тебе поможешь, то ошибаешься, предупредил его я. Да я же искренне, от чистого сердца. Тогда от чистого сердца дашь мне часть своих запасов, я кивнул на его портфель. С самого начала я чувствовал исходящий оттуда запах. Как истинный целитель, Иванченко всегда носил с собой собственный запас зелий. Но, ваше благородие, сам собирал, на свои деньги. Он заныл, но, поймав мой взгляд, замолчал. Да делайте что хотите. Я как следует порылся в его запасах. Настойки у него были приличные. Укрепляющие, обеззараживающие, обезболивающие. И, разумеется, отравляющие. На всякий случай я запасся всем, чем смог, стыда не испытывал. Все это было куплено за счет Иванченко, а значит, за счет ребят, которых он шантажировал, то есть формально ему не принадлежало. Разжившись всем необходимым, позвал своего дракона. «Кыш, приди!» Никакого ответа. «Кыш, чего надо, человек?» «Кыш спит!» Дракон нехотя отозвался. «Нужно подтереть память одному человечку». «Кыш устал, он спас следопыта и потратил все силы, спас от взрыва, который сам и устроил. Напомнил я ему, и вообще, в награду позволю съесть банку меда, а стирать много, за мед Кыш был готов на что угодно, сущие копейки, просто сотри из памяти доктора то, что он обо мне узнал, и то, как я его запугивал, тоже. Но страх передо мной и мои условия оставь. Пока Кыш стирал память, я удалил все файлы с компьютера. «Вы кто?» – растерянно спросил меня Иванченко. «Неравнодушный гражданин. Помнишь, что собирался сделать? Уволиться и помочь всем пострадавшим?» «Верный ответ. Советую об этом не забывать, а иначе». По страху в его глазах я понял, что про иначе он в курсе. «А значит, моя работа здесь завершена». Выйдя в коридор, я столкнулся с Дуней. «Ваше благородие, вы в порядке?» «А я уже начала переживать». «Не надо переживать. Мы с доктором просто разговаривали. Кстати, доставать тебя он больше не будет. Более того, он решил уволиться». «Что? Прямо сам решил? Добровольно?» «Не поверила она мне. Ну не то, чтобы совсем добровольно, но окончательно и бесповоротно». Закончив разговор, я, позвякивая лежащими в сумке зельями, отправился к остальным врачам. Все тесты и осмотры прошел без проблем, кто бы сомневался. Получив все нужные штампы, отправился в столовую и как следует покушал сам и покормил Кыша. В финале учебного дня наш курс ждало занятие у Ростоцкого. Когда я неспешной походкой пришел на учебную площадку, то оказался последним. «Как я погляжу, барон, сегодня ты не спешишь». Княгиня Анастасия Меньшова окинула меня презрительным взглядом. «Совсем не как в прошлый раз. В прошлый раз мне понадобилось напрячь память, чтобы понять, о чем она говорит. А, точно, я как раз искал исцеляющий кристалл и применил чары поиска. Ничего не понимая, пронесся мимо Меньшовой, задев ее плечом. Вот уж точно, типичная княгиня. Обычный человек о таком бы даже не вспомнил. А эта мадам запомнила, затаила обиду и вылила на меня свое презрение, стоило ей меня увидеть. Аристократы точно ненормальные, со всем почтением, но я спешил. Хочешь простой совет, и что ты, барон, можешь мне посоветовать?» Лицо Меньшовой налилось краской, она едва сдерживалась, чтобы на меня не наорать. «Мне бы замолчать, а лучше, вежливо поклониться и отойти в сторонку. Так бы поступил любой разумный аристократ, не желающий сталкиваться с гневом могущественных Меньшовых. Но я был нетипичным аристократом. Я – следопыт, а мы не привыкли прогибаться под других и всегда делаем, что считаем нужным. Если не хочешь, чтобы люди тебя толкали, то просто не стой у них на пути и не отвлекай их, когда они спешат». Ожидаемо, это вызвало бурную реакцию. Вокруг Меньшовой затрепетала магическая энергия, да такая, что по коже побежали мурашки размером с куриное яйцо. Энда, судя по всему, у меня появился шанс испытать на себе знаменитую силу Меньшовых, причем сразу их секретные боевые техники. Интересно, они очень болезненные, но, как выяснилось, до столкновения с Меньшовой мне предстояло разобраться с другой проблемой. «Ты как разговариваешь с княгиней, барон, ты оскорбил ее честь. Я вызываю тебя на дуэль». Глава 5. И что это такое? Ректор Императорской Академии, князь Вениамин Викторович Баринов, подозрительно посмотрел на лежащий перед ним листок бумаги, исписанный небрежным докторским почерком. «Здесь имена всех студентов, которых я подставил. Иванченко, один из докторов медицинской службы Академии, прятал глаза и выглядел непривычно неуверенным, а также признание собственной вины. Князь Баринов многое повидал за свою жизнь, очень многое, честно говоря, настолько много, что можно и поменьше. Но чтобы человек сам пришел с подробным докладом о своих преступлениях, такого в его практике еще не было. Особенно неожиданно, что так решил поступить Иванченко. Ректор давно уже обратил внимание на этого молодого парня. Талантливейший выпускник медицинского университета, настоящий гений, еще в студенчестве разработавший несколько уникальных методик. За такого должны были сражаться лучшие роды клиники империи. Но Иванченко подвели два обстоятельства. Первое – отсутствие благородного происхождения. Он был сыном самого обыкновенного цирюльника без денег и связей. Неприятно, но преодолимо. Упорная работа, дружба с влиятельными аристократами, и у парня могло быть безоблачное будущее. Ключевое слово «могло». Случиться этому помешало второе обстоятельство – его собственный характер. Парень был талантливый, но себе на уме, амбициозный, но склонный к авантюрам и подлости. Хуже того, он обожал манипулировать и унижать, и ладно бы отыгрывался на менее талантливых простолюдинах. Аристократы бы это поняли и даже поддержали, но нет, особое удовольствие ему доставляли издевательства над благородными. Это ни для кого не было тайной. Пару лет после окончания университета Иванченко работал в различных клиниках, но дела у него не пошли, его выгнали, лишив надежды на будущее. тогда его и подобрал Баринов. Характер у ректора был сильный, и ему не составило труда задавить и без того сломленного паренька. Его академия получила талантливейшего целителя, а сам Иванченко был должен ректору по гроб жизни. Конечно, о том, что старые привычки парень не забыл, Баринов знал, но его это не волновало. Ну шпыняет он мелких провинциальных барончиков. Пусть шпыняет. Главное, чтобы не переходил на влиятельных графов и князей. А пока он этого не делает, то на его дела можно закрыть глаза. В конце концов, пользы академии он приносит куда больше. И то обстоятельство, что Иванченко пришел к нему с фактически чистосердечным признанием, его крайне удивил. «И кто же заставил тебя это написать?» «Никто». Иванченко помотал головой. «Да так, что ректор услышал треск его суставов. Это мое абсолютно свободное и независимое решение». В этом ректор очень сильно сомневался. Род Бариновых всегда славился особой чувствительностью к чужим эмоциям и склонностью к ментальной магии. И сейчас опытный одаренный буквально кожей ощущал исходящий от Иванченко страх. Кто-то очень сильно его запугал. Настолько сильно, что паренек был готов делать что угодно, даже написать признание, лишь бы не разозлить того, кто это с ним сотворил. Одним запугиванием дело не обошлось. Баринов явно чувствовал присутствие какой-то сильной магии, только не мог понять, какой именно. «Расскажи мне, кто с тобой это сделал?» Повелительно потребовал он, использовав сильную ментальную технику. «Я не помню». Иванченко затрясся от страха. В глазах самоуверенного целителя металась паника. Это было странно. Ментальные способности Баринова были велики, но даже он ничего не мог добиться. А еще это необычная магия. Кажется, теперь он понимал, что это такое. Забвение. Очень сильное стирание памяти. В голове Иванченко остались страх и внушенные ему установки. Но вот личность сотворившего это с ним мага полностью исчезла из его головы. Баринов почувствовал, что желудок сжимает спазм. Тот, кто способен на такое, очень опасен. Ректор посмотрел на трясущегося Иванченко. Увы, но парня уже не спасти. От страха перед тем неизвестным он его избавить не сумеет. Да и работать в академии он уже не сможет. Жаль, придется избавиться от такого талантливого целителя. Но кое-что он все-таки для него сделать мог. «Я освобождаю тебя от необходимости признаться». Баринов использовал ментальную магию и на глазах Иванченко порвал листок с признанием. «Но если хочешь уйти из академии, то уходи. Держать не стану. Спасибо. Большое спасибо». Пробормотал целитель и, пятясь, покинул кабинет ректора. Стоило ему выйти, как Баринов повернулся к компьютеру. Когда он только стал ректором, то сразу оборудовал академию новейшими камерами. Они давали ему возможность следить за жизнью преподавателей и студентов и всегда знать, что происходит на вверенной ему территории. Вот и сейчас камеры его не подвели. Перед глазами замелькали кадры из медицинского корпуса. Так я и думал. На записи было видно, как в кабинет вошел уже знакомый ректору барон Ястребов. Почти сразу туда промчался Иванченко, а медсестра, кажется, Дуня, выбежала оттуда с плиткой шоколада в руках. Ястребов и Иванченко разговаривали полчаса, а затем барон вышел из кабинета с таким видом, будто выиграл джекпот. При этом его сумка явно потяжелела. Сам Иванченко вышел минут через 10 с листком бумаги в руках, вид у него был ошарашенный. «Значит, Ястребов». Ректор встряхнул головой, пытаясь упорядочить мысли. О том, что с этим бароном что-то не так, он уже понял. Ростоцкий докладывал и про уничтоженный им уникальный кристалл, и про искалеченные энергетические каналы, и про неопределенную специализацию. Но к тому, что Ястребов окажется и сильнейшим ментальным магом, Баринов готов не был. Честно говоря, он вообще не был уверен, что человек способен на такое сильное забвение, которое применили к Иванченко. На его памяти его применяли только драконы. Причем сильные драконы влиятельнейших княжеских родов. Что за глупость? Откуда у провинциального полунищего барона может быть дракон? Эту версию ректор отмел сразу. С Ястребовым точно следует что-то сделать, но осторожно, чтобы он ничего не понял. И как жаль, что в кабинете не было камеры. Всему виной проклятая медицинская тайна. Нельзя ставить камеры там, где пациенты, пусть даже его студенты, говорят о своем здоровье. Сейчас Баринов очень жалел, что послушал эти глупые требования своих юристов. Все могло бы быть намного проще. Может, допросить ту медсестричку, Дуню? Хотя нет, это ничего не даст. Весь разговор Ястребова и Иванченко она провела в коридоре и ничего не слышала. Интересно, а где сейчас Ястребов? Ректор щелкнул парой кнопок. Ястребов, как ему и полагалось, был на занятии. Вот только Ростоцкий задерживался, и, судя по изображению с камеры, барон умудрился найти приключение на свою неугомонную задницу. Он был в шаге от дуэли. Баринов заморгал от удивления. Важно было даже не то, что вот-вот могла начаться дуэль. В среде благородных это, в сущности, было обычное дело. Важно было, с кем Ястребов собирался драться. В обычной ситуации Баринов ни за что не позволил бы этой дуэли состояться. Ни у Ястребова, ни у кого-либо еще из студентов первого курса не было ни единого шанса против такого сильного противника. Эта дуэль обещала стать чистым избиением. Но сейчас ректор счел это настоящим подарком. Если заставить Ястребова сражаться по-настоящему, то, возможно, он сможет узнать, на что еще способен этот проклятый барон. Препятствие было только одно. Ростоцкий уже направлялся к тренировочной площадке. Он не позволит этой дуэли случиться. Баринов схватил мобифон и набрал номер Ростоцкого. «А ну стой! Немедленно замри на месте!» — проорал он в трубку. «Что-то случилось!» Ростоцкий замер. Выглядел он при этом очень удивленным. «Пока нет, но я очень хочу, чтобы случилось!» «Дуэль?» Ростоцкий давно преподавал и знал, чего ожидать. «Снова Ястребов?» «Верно. Угадай, с кем?» Ростоцкий задумался. «Но только на секунду. Быть не может. С ним он же только что приехал и уже бросил вызов нашему вездесущему барону. Мы должны их остановить. У Ястребова нет ни единого шанса. Ростоцкий, я запрещаю тебе это делать!» Баринов не говорил, а рычал. «Ничего не предпринимай. Дай Ястребову проявить себя. Он не проявит себя. Он сдохнет. А вот это мы сейчас узнаем». Я обернулся на крик и увидел перед собой незнакомого парня. Высокий и худой, аристократически бледный и с очень необычной прической. Длинные черные волосы спадали волнами, скрывая уши, а челка была выстрижена и начесана. Какой-то тупой и нелепый стиль. С его худой физиономией смотрелось странно. А еще его фигура была тонкой и какой-то хрупкой. Но я не обманывался. Передо мной был крайне сильный одаренный и очень опасный противник. Даже мне, бывалому следопыту, стало не по себе. Но виду я не подал. Чего он от меня хочет, я пока не понимал. Нужно было его прощупать. «Ты кто, нахрен, такой?» «Я есть. Меня зовут герцог Франц Драго. И ты есть только что обидеть княгиню Меньшову. Терпеть подобное я не собираться. Ты должен ответить за свой поступок кровью», — говорил он непривычно вычурно, а еще с акцентом и мелкими ошибками. «Никогда о тебе не слышал. Иностранец, что ли?» Однокурсники вокруг зашептались. «Максим, ты что, не знаешь род Драго?» Денис Шаров не поверил собственным ушам. «Неа, никогда не слышал». «Да ты что?» Шаров выглядел искренне удивленным. «Это один из древнейших родов в Европе. Очень богатый и сильный». Франц Драго горделиво ухмыльнулся. Ему явно понравилось, как его описал Денис. Но не все были о нем и его семье такого высокого мнения. А еще они настоящие кровавые убийцы. Поганые твари, бьющие из-под тишка. Я повернулся и увидел дрожащего от злости Алмазова. Он был в настоящей ярости, а его рука тянулась к рукояти меча. А мне казалось, что только я могу так его выбесить. Драго бросил на него презрительный взгляд. «Мой старый враг Сергей Алмазов». Он специально растягивал каждое слово. «Ты все не есть простить нам погибель твой брат?» «Гибель?» Алмазов был готов взорваться от гнева. «Да вы его буквально разрубили на куски». «Ну да», — небрежно бросил Драго. «А что есть в этом такого? Он стоял на пути моей семьи, а нам не нравится, когда кто-то нам мешать». Эти слова буквально свели Алмазова с ума. Он сорвался с места и, что-то вопя, бросился на Драго с мечом наголо. Я вовремя понял, что хочет сделать Алмазов. Вырос у него на пути и успел остановить. Даже для меня это было непросто. Сергей рвался в бой, словно сорвавшийся с цепи бешеный пес. В другой ситуации я бы обязательно дал ему напасть на этого ухмыляющегося иностранца. Любопытно посмотреть, на что способен Алмазов в настоящей драке. Но сейчас я понимал, если Алмазов бросится на Драго, то он труп. Этот тип со странной прической был очень силен. Куда сильнее, чем все студенты первого курса. А может, и студенты старших курсов тоже. Разумеется, Ростоцкий, глава Петербургской гильдии Пожарский или графиня Мантурова были посильнее. Да и многие другие маги тоже. Но только за счет возраста и опыта. Учитывая, что Драго был моим ровесником, уровень силы у него был зашкаливающим. Это было понятно даже такому недомогу, как я. Алмазов со всей его подготовкой для такого бойца был просто закуской. «Так, легкий аперитив на один зуб, он тебя убьет», — шепнул я Алмазову. плевать, зато я заставлю его страдать. Он явно не понимал, что делает. Я хочу увидеть, как он истекает кровью. Бросишься на него, и все, что ты увидишь, это собственные кишки. А ну успокойся. Я использовал взгляд и голос и надавил на него своей волей. Это сработало. Алмазов расслабился. Я передал его обмякшее тело Шарову и Лизе. Сам повернулся к Драго. Тот ухмылялся мне в лицо. Все остальные, кроме Меньшовой, смотрели на него со страхом и уважением. «Чего ты там хотел, упырь? Драться?» «Да». Лицо Драго расплылось в маньячной улыбке. «Ты посметь оскорбить княгиню Меньшова. Я хочу тебе мстить. Франц, не нужно». Меньшова скривилась. Ей такое внимание явно не нравилось. «Если бы этот барон меня оскорбил, то я сама бы его проучила. Я это понимать, княгиня. Но я пообещать вашему отец, что в этой стране всегда буду вас сопровождать. И если кто-то вас оскорбить, то я за вас вступаться». «А, теперь многое стало понятно. И Меньшова и Драго прибыли позже остальных студентов. Именно поэтому я его и не видел в первые учебные дни. А еще он каким-то образом был связан с родом Меньшовых. И как именно, пока непонятно. Василиск их разберет, этих мудреных местных аристократов. Но мне разбираться в их отношениях и не требовалось. Эта идиотина обращается со мной как с грязью. Причем у всех на глазах. А еще он посмел бросить мне вызов по какому-то надуманному поводу. Явно хочет выпендриться. Ну что ж, его желание. Как говорится, хозяин-барин. Моя обязанность простая – оказать ему крепкий прием. Ну и пообломать его герцогские амбиции. Хочешь защитить девушку? Добро пожаловать. Или как у вас там говорят, вылком. Я перед тобой, оружие в руках. Я прокрутил кинжалы. Единственное, что стоит между нами – это твоя трусость. От последних слов Драго буквально побагровел. Ну а затем бросился на меня. Никаких формальностей, секундантов или локаций, как в дуэли с Калошиным, здесь не было. Только старый добрый поединок с холодным оружием. Отличный выбор. Как раз в моем вкусе. Я тут же понял, что первое впечатление не обмануло. Драться Драго умел. Его движения были невероятно быстрыми. Настолько быстрыми, что я в первую же секунду получил с колена по челюсти. Да так крепко, что едва не потерял сознание. «Так его, давай, Драго!» — крикнул кто-то из толпы. Судя по голосам, оставшиеся на курсе члены банды вылетевшего из Академии Змеева. «Я вас всех запомнил!» — крикнул я. Поддерживающие крики разом замолкли. Боятся. И правильно делают. Франц не собирался сбавлять обороты и активно атаковал. Его меч так и мелькал. Я успевал только парировать и всего пару раз контратаковал. Тем не менее, задеть меня ему так ни разу и не удалось. Это обстоятельство его, судя по всему, сильно бесило. Наверняка он привык к более легким победам. «Сдавайся, барон, и я сохраню тебе жизнь». Он наносил удары, не сбиваясь с дыхания, и при этом, зараза, даже успевал сверкать белоснежной улыбкой. «Предложение щедрое, но можешь его засунуть его туда, где не светит солнце». «Это куда?» – не понял герцог. Он отлично говорил по-нашему, но чувствовалось, что из-за разницы языков не все понимает. «Как куда?» «Разумеется, в задницу». Я улыбнулся, с удовольствием наблюдая, как смущается лощеный герцог. «Парень, я грубый и привык к грубым словечкам. Меня, в отличие от этой белозубой неженки, не так легко смутить. То ли на него подействовали мои слова, то ли он начал уставать, но стиль боя герцога изменился. Скорость стала ниже, атака жиже. Я не мог упустить такую потрясающую возможность. Он и понять ничего не успел, как в воздухе сверкнул кинжал. В этот раз я решил не бить, а метнул, целясь ему в руку. Точное попадание должно было перебить ему сухожилие. С такой травмой он просто не смог бы сражаться, но в этот раз все пошло по-другому. Драго успел среагировать, и кинжал всего лишь легко царапнул его по плечу. Ранение было неприятное, но опасности не представляло. «Барон, ты есть меня разозлить». Франц завелся и начал путаться в языке. «Я тебя сейчас наказать. Даже интересно, что ты будешь дела. Я не ожидал от него какой-то особо сильной магии. Ну, может, метнет в меня огненный шар или, например, молнию. Угроза привычная, справлюсь, но я его недооценил. Время вокруг меня как будто замедлилось. Каждое движение стало медленным и вязким. Драго же двигался с прежней скоростью, неуловимо быстро. В считанные секунды он нанес мне несколько ударов, которые я не успел отразить. А еще по коже побежал мороз. Сердце вдруг сжало забытое чувство. Странно, я совсем забыл, что такое страх. Так, Подождите, это что, ментальная техника? Ух, хитрец, а ты силен. Я нашел в себе силы улыбнуться. Драго почему-то смутился. Странно, почему он сопротивляться? Моя сила должна его подчинить, прошептал он себе под нос. Подозрительно, с чего это герцог вдруг решил поговорить сам с собой? А что, если он с кем-то разговаривает? Со своим драконом. Кыш объявился в моей голове резко и без предупреждения. В его голосе не было ни капли сонливости. С кем? Ты плохо услышал Кыша. Со своим драконом. Кыш чувствует, за этим человеком мощная драконья поддержка. Словно подтверждая его слова, за спиной Франца вспыхнула стена огня. Ага, похоже, что Кыш прав. Этого иностранца и в самом деле защищают драконы. О том, что в этом мире есть драконы, я знал. Их было совсем немного. Несколько диких племен в горах и на островах, в основном почему-то Австралии, но большинство все-таки были приручены человеком, и не обыкем, а сильнейшими аристократическими родами по всему миру. Все дело было в особом даре, далеко не все были способны контролировать крылатых ящеров, и совсем немногих эти могущественные существа были готовы слушать. Судя по всему, семья Драго принадлежала к этим немногочисленным родам, да сама его фамилия, Василиск его подери, буквально об этом кричала. Ну и, конечно, для того, чтобы помочь члену рода, дракону было совсем не обязательно находиться рядом. Все так же, как со мной и Кышем, дракон может находиться хоть в своем собственном измерении. Но если между ним и человеком установлена связь, то дракон может транслировать свою силу на каком угодно расстоянии. Если судить по горячему и мощному пламени, дракон у Франца был взрослым и крайне мощным. «Франц, а ну хватит!» Откуда-то издалека я услышал голос Меньшовой. «Отзови своего хвостатого!» «Нет никакой причины убивать этого барона!» «Нет, Анастасия!» «Причина есть!» Опаленное огнем лицо Франца Драго расплылось в улыбке. «Я так хочу!» Волна огня ударила в меня. «Человек, он слишком сильный!» «Кыш не справится!» Мой дракон в панике заметался по своему убежищу. «Я тоже понимал, что моих навыков владения стихиями не хватит!» «Выбора нет!» Придется использовать крайние меры, иначе меня изжарит на месте. Как там говорил Иванченко, коснуться точки в сознании, точки в сердце, почувствовать путь, а затем обратиться к источнику и как следует раскрутить. Не отдавая себе отчет, я сделал, как он объяснял, и сразу почувствовал, как по энергетическим каналам несется энергия. Вся, что у меня есть, она вырвалась на волю и ударила во Франца Драго. Раздался взрыв. Ну а дальше весь мир затянуло чернотой. Глава 6. Очнулся я быстро и резко. Просто раскрыл глаза и понял, что лежу в постели. Судя по запаху зелий, скрипучей кровати и казенным интерьером, я был в медицинском корпусе академии. Ну а темнота за окном однозначно давала понять, что наступила ночь. Я покопался в памяти. Последнее, что я запомнил, это как использовал выброс энергии. Получился громкий взрыв. Что было потом, в памяти не сохранилось. Только абсолютная темнота. Но правильные выводы сделать было несложно. Взрыв оказался настолько сильным, что ударил в том числе и по мне. Да так, что я потерял сознание. И это еще в лучшем случае. Я ощупал свое тело. Все вроде было в порядке. Переломов не наблюдалось. Только ссадины, синяки и несколько неприятных ожогов, оставленных пламенем дракона Франца Драго. Жизни они не угрожали. Ха, а выходит, я еще легко отделался. Тут я почувствовал, как Кыш шевелится в своем пространственном убежище. Ощущения были смутные и едва ощутимые. Он что, научился деликатности и сейчас пытается мне не мешать? Совсем не похоже на моего дракона. Человек проснулся. Кыш рад. Голос Кыша звучал приглушенно и как будто издалека. Эй, ты там где? Звук как будто из банки. Может, появишься в моем измерении и нормально поговорим? Нет, человек, не получится. Голос Кыша все еще звучал приглушенно, и, вдобавок ко всему, еще и грустно. «Да сожри тебя, Василиск, ты можешь нормально объяснить, что происходит? Следопыт, а ты сам прислушайся, ты чувствуешь свою энергию?» Голос Кыша становился все слабее с каждым словом. «Мою энергию?» Я прикрыл глаза, прощупывая свои энергетические запасы. «Твою ж химеру за ногу!» Мои запасы энергии были полностью опустошены, ее и раньше было не то чтобы очень много, так, самый минимум, которого хватало только чтобы обеспечивать работу моих способностей и иногда устраивать врагам неприятные сюрпризы, но теперь от нее остались только жалкие крохи, выброс забрал практически все. Понятно, почему голос у Кыша настолько слабый, энергии было так мало, что ее не хватало даже для нормальной связи с моим питомцем. Про другие мои способности говорить не приходилось. Даже дар следопыта едва тлел где-то вдалеке. Для его функционирования тоже требовалась энергия. «Ваше благородие, Максим, вы очнулись?» От неожиданности я вздрогнул. Меня уже давно никто не заставал врасплох. Только сейчас, отойдя от сна, я понял, что слышу и вижу совсем не так, как раньше. Мои сенсорные способности не работали. По большому счету, моя чувствительность была на уровне обыкновенного человека, а, возможно, даже немного ниже. Я вгляделся в темноту комнаты и разглядел в кресле знакомый силуэт. «Дуня, а ты здесь что делаешь?» Это была та самая медсестра, с которой я познакомился, защитив от Иванченко. Она вскочила с кресла, подошла к моей кровати и положила ладонь мне на лоб. «Температуры вроде бы нет, а должна быть?» «Нет, ваше благородие, я это так, на всякий случай проверяю». Дуня смутилась. «Вы не подумайте ничего такого. Если прикажете, я вас трогать никогда не буду». Я вгляделся в ее лицо. «Да она же страшно смущается. По ней видно, что, несмотря на работу в академии, к общению с аристократами она не привыкла. И сейчас, прощупывая мой лоб, она дико стеснялась. Все в порядке. Я не из тех повернутых благородных, которые не позволяют простолюдинам стоять рядом. По мне сразу не скажешь, но я нормальный. А еще мне бы хотелось знать, что произошло. А вы ничего не помните?» Дуня заволновалась. «У вас амнезия?» «Нет, у меня никакой амнезии. Но все, что я помню, это как дрался с этим иностранцем, Францем Драго. Ну а дальше взрыв и все как в тумане. Ваше благородие, вы использовали выброс энергии, невероятно мощный. Честно говоря, я и не думала, что у мага с вашим рангом может быть столько энергии». Дуня смутилась. «Ой, не хотела вас обидеть. Ничего страшного, я привык. Продолжай. Так я сама немного знаю. Ваша энергия ударила по тому герцогу. Он жив?» «Жив, но пока без сознания, лежит в соседней палате. Травмы серьезные, но по поручению ректора ему помогли лучшие целители. С ним все будет в порядке». Откровенно говоря, новость меня расстроила. Я бы предпочел, чтобы наглого герцога размазало на месте. Я его практически не знал, но не сомневался, мир без него стал бы намного лучше. Но сожалеть было поздно. Не разобрался с ним сейчас, разберусь потом. Все равно мирно мы с ним не разойдемся, слишком уж этот иностранец наглый и опасный. Такой сам не отстанет. Ну а что насчет меня? Вы, господин Ястребов, почти не пострадали. Ваша энергия бросила вас на землю и несколько раз перевернула. Так вы получили ваши синяки и ушибы. Ну и драконье пламя вас слегка задело. Честно говоря, все целители удивлялись, как вы так легко отделались. Я мысленно ухмыльнулся. Удивлялись они. Ну конечно, они же раньше не сталкивались со следопытами и ничего не знают о нашей регенерации. Синяки и ожоги меня не волнуют. Они заживут. Ты знаешь, Дуня, я не чувствую ни капли энергии. А у вас ее ни капли и не осталось, ваше благородие. А чего же вы еще хотели? Выброс силы, мощный прием, крайне опасный. И чем же он так опасен? Он забирает все ресурсы организма до единого. Если бы вам не оказали срочную помощь, вы могли умереть. Дуня заводилась с каждым словом. И кто вас только ему научил? Этот человек вас явно ненавидит. Я усмехнулся. Пусть я до дрожи запугал Иванченко, этот падкий на деньги целитель все равно умудрился подложить мне свинью. Научил меня приему, способному убить. Впрочем, я на него не злился. Если бы не выброс, то Драго просто зажарил бы меня на месте. Да и вообще, как оружие на крайний случай пригодится. Хорошо, Дуня. Остался последний вопрос и самый важный. Я строго на нее посмотрел. Готова мне ответить, но только честно. Конечно, ваше благородие. Глаза медсестры сверкнули. Я ради вас. Вы спрашивайте, что хотите, я вам честно отвечу. Сейчас ночь, моей жизни ничто не угрожает. Твой рабочий день давно закончился. Что ты здесь делаешь? Дуня сглотнула. Ты пообещала не врать. Напомнил я ей. Так вы же, ваше благородие, мне помогли. Защитили от этого Иванченко. Голос Дуни дрожал. Вы знаете, как он надо мной издевался. Этот. Она замялась, подбирая слова. Видимо, боялась поранить мои чуткие аристократические ушки. Можешь называть его как хочешь. Мне наплевать. Это гад, тварь и подлец меня всю извел. Заставлял на себя работать, помогать проворачивать его незаконные делишки. Дуня сжала кулачки и злобно сверкнула глазами. А я не такая. Не знаю, что вы ему сказали, но я вам теперь по гроб обязана. Понятно. Примерно чего-то такого я и ожидал. Никакой благодарности, погроб, мне от тебя не нужно. Я это сделал не ради тебя, и ты мне ничего не должна. Это понятно? Да, ваше благородие. Дуня кивнула. Не уверен, что она меня поняла. Все-таки она всю жизнь провела, трясясь от страха в присутствии аристократов. И она привыкла, что если благородные что-то делают, то всегда просит за это заплатить. Но надеюсь, что она сделает правильные выводы. Не хватало только, чтобы она ходила за мной по пятам и ловила каждое мое слово. Это, конечно, приятно, но сильно утомляет. Но если хочешь мне помочь, то кое-что для меня ты сделать все же можешь. Что угодно, ваше благородие. Мой желудок утробно заурчал. Все понятно, господин Максим. Дуня улыбнулась. Одна нога здесь, другая там. Она выбежала из палаты, оставив меня одного. Кашля я почти не ощущал, но если она принесет достаточно еды, то я сумею поправить свое состояние и восполнить энергетические запасы. Этого хватит для нормального общения с питомцем. Ну а чтобы вернуться на прежний уровень, придется как следует поработать. А я думала, что ты меня сразу почувствуешь. Дверь приоткрылась, и в палату скользнула гибкая тень. Мне пришлось приложить усилия, чтобы не вздрогнуть. И как только обыкновенные люди живут без сенсорных способностей, это же все равно, что быть слепым. Как ты прошла в академию? Я думал, посторонним вход сюда запрещен. Ну что ты, Максим, как маленький, давно уже мог понять, что у меня везде свои люди и свои собственные тайные ходы. Софья поставила на тумбочку у моей кровати пузатый пакет. Это что? Топливо для растущего организма. Она чмокнула меня в щеку и опустилась в кресло напротив. Я заглянул в пакет. Колбасы, сыр, какой-то навороченный багет из модной пекарни, целая куча готовой еды. Да это все, что мне нужно. А это зачем? Я достал из пакета бутылку коньяка. Ну как же, вечер должен быть приятным даже в больнице. Софья хитро мне подмигнула. Бутылку я отставил в сторону, а вот на остальное с аппетитом налетел. Да с таким, что ел руками, даже не думая про этикет. Да и плевать на этот треклятый этикет. Следопыту нужна энергия. Кыш, как меня слышишь? Мысленно спросил я дракона, утолив голод. Все нормально, человек. Голос дракона звучал почти так же четко, как и раньше. Кыш вернулся. Пока я восстанавливал запасы энергии, Софья не отрывала от меня внимательный взгляд. Как бы невзначай она крутила на пальце кольцо с крупным красным камнем. «А интересно, у тебя все устроено, Максим Ястребов?» Хитро подмигнула она мне. «Что именно?» «В пакете оставалось еще немного вкусностей. Есть все еще хотелось, но я заставил себя остановиться. Нельзя наглеть, у меня есть с кем поделиться. Твои энергетические запасы. Обычные маги восстанавливают силы при помощи кристаллов, а ты каким-то образом превращаешь в энергию каждую калорию. Расскажешь, что это за тайная техника, что-то из фамильных секретов, или, может, это твоя специализация? Ну конечно, Софья всегда оставалась собой, да эта женщина везде видит потенциальную сенсацию, и, разумеется, колечко на ее пальце тоже не из простых, специальный магический анализатор, редкий и сильный, будь я в нормальном состоянии, сразу бы ее раскусил. А вообще, рядом с ней нельзя расслабляться. Да, она часто бывает мне полезна. Но если она почувствует, что ей выгодно меня предать, то предаст не задумываясь. Ага, уникальный семейный секрет. Техника ешь и не толстей, версия 2.0, хмыкнул я. Зачем ты пришла? Никогда не поверю, что волновалась. Ну как зачем? Кажется, Максим, ты обещал мне историю про Медного. Согласно моим источникам, он мертв. Новость пока не стала общеизвестной, и я очень рассчитывала на эксклюзив. Она обольстительно улыбалась. Теперь, когда я знал ее истинные намерения, чары журналистки на меня не действовали. Но у нас была договоренность. Я обещал ей историю Медного, и собирался сдержать слово. В детали я не вникал и все описал в общих чертах. По моей версии выходило, что Медный нашел тайный путь контрабандистов и возил в Петербург незаконные реликвии. Их он распространял через свою собственную сеть. Ну а помогал ему во всем Шибзик. Не так интересно, как было на самом деле. Ни единого намека на брешь. Максим, ты же от меня ничего не скрыл? Софья хитро сощурилась. Поменьше сомнений, дорогая. Такие источники, как я, на дороге не валяются. Говорил я спокойно, взгляд не отводил. Так что поводов сомневаться в моих словах у журналистки не было. Могло быть поживописнее, барон. но и это звучит как сенсация. Она вскочила с кресла и снова поцеловала меня в щеку. В этот раз по-настоящему крепко. «Максим, ты просто невероятен. Я обязана тебе всей своей карьерой. Ага. И советую никогда об этом не забывать». Она кивнула и убежала прочь. Только пятки сверкали. «Нет, она точно неисправима. Как бы голоден я ни был, привычка делиться с драконом едой успела въесться мне в кожу. Пыш, кушать хочешь?» В воздухе возникла драконья морда. Одно движение, и вся оставшаяся еда исчезла в бесконечном желудке моего питомца. «Вкусно, но мало», — вынес он свой вердикт. «Да тебе можно скормить весь магазин, и все равно не хватит. Подожди, сейчас будет еще». Я как раз успел запихать бутылку и пакет с мусором под кровать, когда дверь открылась, и на пороге появилась Дуня. «Ой, едой, что ли, пахнет?» — принюхалась она. «Не, тебе кажется». О тайном визите Софии я ей рассказывать, конечно, не собирался. «Надеюсь, ты принесла перекусить?» «Конечно, ваше благородие». Лицо Дуни расплылось в улыбке. «Домой сбегала. Не подумайте, все свежее. Сегодня утром приготовила». «Ну тогда что ты стоишь? Я жутко голодный». Это была правда. Пусть я только что съел огромный пакет еды, голод все равно никуда не делся. Такова уж особенность следопыта. Еда Дуни и в самом деле оказалась фантастически вкусной. Домашняя, жирная, а самое главное, приготовленная с душой. Тетя Роза, Василиса, теперь Дуня, везет мне в этом мире на хороших поваров. Это было фантастически. «Спасибо тебе большое», — поблагодарил я девушку. «Ни за что, ваше благородие». Она буквально светилась от счастья. «Я вас больше тревожить не стану. Вы отдыхайте и поправляйтесь». Она ушла, оставив меня одного. Наверное, как порядочный больной, я должен был подоткнуть подушку, закрыть глаза и провалиться в крепкий исцеляющий сон. Ага, сейчас. Не такой у меня характер, чтобы прохлаждаться. Энергии стало больше, и я чувствовал себя самим собой. Но этого все равно было недостаточно. Я позвал Кыша и покормил его оставшейся едой. «Не хочешь размяться?» — спросил я дракона. «Честно говоря, следопыт, Кыш бы как следует отдохнул». Драконья морда возникла передо мной. Выглядела она при этом очень недовольна. «Ну уж нет, пушистый ты лентяй. За тобой в последнее время водится много косяков. Придется отрабатывать. Потом отоспишься». «Когда именно?» «Человек, Кыш хочет знать точные сроки». «Ну не знаю. Когда-нибудь потом». Пока мы перебрасывались фразами, я обшаривал шкаф с одеждой. Все, что удалось найти, это мою сумку с кучей зелий, которые я забрал у Иванченко. Удивительно, но их никто не присвоил. И непонятный больничный халат. Совсем не та одежда, на которую я рассчитывал. Значит, нужно будет сделать крюк и захватить из комнаты запасное оружие и все оставшееся целым оборудование. Я распахнул дверь и тут же услышал шаги. Едва успел нырнуть в тень, когда из коридора вышли трое мощных вооруженных парней. Неужели опять по мою душу? Но напрячься я не успел. Парни дружно свернули в соседнюю палату. Я прокрался мимо и увидел, как они окружают лежащего на кровати бледного Франца Драга. «Приветствую тебя, брат». Из палаты доносился мужской голос с сильным акцентом. Судя по всему, Франц разговаривал с кем-то по громкой связи. «Мне рассказали, что произошло. Мы с отцом очень тобой недовольны и разочарованы. Я ничего не мог сделать». Франц звучал не так уверенно, как во время нашего поединка. Кто мог знать, что этот парень использовать всю свою силу? Он есть гребаный псих. Ты должен был это предвидеть. Ты, Драго, за твоей спиной вся мощь поколений драконов, а он всего лишь жалкий провинциальный барон без денег и связей. Больше ничего услышать не успел. Эти мордовороты догадались активировать купол, защищающий от любопытных ушей, но услышанного хватило. Губы сами сложились в оскал. То, что у меня нет денег и связей, это, конечно, факт, но все равно звучит обидно. Да и сказано таким тоном, как будто они поставили на мне какую-то печать. Оставлять такое безнаказанным я не собирался. По-хорошему нужно было разобраться с ними в открытом бою. Но сейчас у меня на это не хватило бы сил. Придется использовать способности следопыта. Я сделал несколько пассов, создавая ловушку. Такая мелочь не нанесет им существенного вреда, но неприятности доставит. Это уж точно. Выйдя на улицу, я услышал грохот и улыбнулся. Все-таки они попались в ловушку, и все трое одновременно грохнулись на пол. Обожаю, когда мои планы работают. Не выходя из тени, я добрался до своей комнаты. Там я ожидаемо наткнулся на сидящего на кровати Алмазова. Что странно, Перед ним стояла наполовину пустая бутылка с каким-то алкоголем. «Ну и что празднуем?» – спросил я, выныривая из тени перед самым его носом. Ястребов Алмазов отшатнулся. «Ты что здесь делаешь?» – Ростоцкий сказал, что ты пробудешь в медицинском корпусе как минимум до завтра. «Просто я уникальный человек», – я развел руками, а сюда заскочил за вещами. Не обращая на Алмазова внимания, я переоделся, нацепив свой дырявый кожаный доспех и поместил в разъемы кривые и покрытые зазубринами кинжалы. «Максим», — подал голос Алмазов. «Что?» — рявкнул я. «Спасибо», — произнес Алмазов, пряча глаза. Я подумал, что ослышался. Похоже, головой я приложился сильнее, чем думал. Мерещится всякое. Нет, не мерещится. Сергей говорил медленно, но уверенно. «Семья Драга убила моего брата. Я давно искал повод с ним разобраться. Ты меня опередил». «Я не просто опередил. Я почти надрал его зад. А он, на секундочку, не пальцем деланный. И вообще, не бери в голову. Мне просто нравится учить придурков уму-разуму». Приготовления были быстрыми. Я уже был в дверях, когда он меня окликнул. «Эй, Ястребов, что? Выглядишь как бомж». С этим было сложно спорить. Мое снаряжение оставляло желать лучшего. Но я все равно плюнул на безопасность и отправился в свою собственную брешь.